Глава 15. Роспер, я получил твое сообщение. Ты в плену? Димсет. Нет. Роспер, ты предал новый ковчег? Димсет. Нет. У меня есть план. Не могу рассказать все. Нашу переписку пеленгуют. Если меня вычислят, то при штурме погибнет много людей. Роспер, я не верю тебе, но излагай. Димсет. Расскажу только о цели. Гражданская война в Эмиратах Салаф. Роспер. Высоко берешь. Ты предлагаешь передать тебе командование штурмом. Димсет. Нет, только в нужный момент прислушаться к моим советам. Роспер. Ром Лерм вывел западные турели из строя. Мы начинаем. Конец связи. Вместе с последним сообщением раздались залпы орудий и раскатистые взрывы ракет. Силовой щит принял урон на себя, но Нарен Кала больше смахивал на разоренный муравейник. Дим, находясь на кухне, примерно представлял, что сейчас творится на стенах. В кухню влетел мамлюк из младшей охраны Шахзаде. Его броня была сегментно покрыта золотой краской, признак низшего чина. «Лузбей, на крепость напали. Я прибыл, чтобы охранять вас». Отчитавшись сухим механическим голосом, мамлюк развернулся и начал устанавливать силовой заслон. Шахзаде уже сел в эфрит. Дим не стал медлить с главным для себя вопросом. «Нет, он руководит обороной. Эфрит будет задействован, только если произойдет прорыв периметра». Закончив с силовым заслоном, произнес мамлюк. В голове вереницей пронеслись мысли. Дим рассчитывал на то, что при первой серьезной угрозе крепости Селим начнет с козырей. Однако, все оказалось несколько сложнее, и это целиком и полностью его просчет. Мамлюки относились к военной элите, но в то же время были рабами. Только на этих рабов никто не смел смотреть высоко, ведь мамлюк — собственность султана, а оскорбить его собственность — значит оскорбить его самого. Элитные бойцы хоть и считались рабами, но жили не в пример богаче многих родовых особ, и семья салавского султана активно этому способствовала. Одаривая своего раба, шахзаде заручались его преданностью, но по сути перекладывали дорогие подарки из одного кармана в другой. Все равно после смерти имущество мамлюка достается хозяину. Подкупить мамлюка было невозможно. Да и чем? Своего имущества у Дима не было. Он даже не доработал до своей первой зарплаты. Но Дим понимал, что от сторожа надо избавляться. Странно, но после Ахмада убийство человека Диму не казалось чем-то невообразимым грехом. «Мамлюк, как я могу к тебе обращаться?» Начал налаживать контакт Дим. «Волкан, Улузбей», — представился золотой бодигард. «Мы здесь все равно заперты, так?» Начал закидывать удочку Дим. «Да, господин». «Я готовил завтрак для Шахзаде». Дим указал на варочную панель, на которую стояло несколько сковородок. «Очевидно, что господину Селиму сегодня придется обойтись без утренней трапезы». Улыбнулся он. «Ты голоден?» «Не положено», — отозвался механическим голосом мамлюк. «Почему? Что нам угрожает, кроме объедения?» Дим сунул в рот зубочистку. «И потом, для тебя часто готовит султанский повар?» «Не положено», — точно робот повторил мамлюк. «Не просто так. Мне нужна твоя помощь. В высококачественной печи застряла скорлупа. Мне не хватает сил ее вытащить. Никак. Сам понимаешь, пока придут техники, я останусь без важного оборудования. Если не хочешь едой, могу поговорить с султаном о твоем повышении». Зашел с другой стороны Дим. «Ничего не надо. Я просто помогу, и все», — ответил мамлюк. Дим хоть и считал себя нелюдимым, но этот персонаж явно переплюнул его в неразговорчивости. Да и не ожидал Дим от раба безвозмездной помощи. Он насмотрелся на них в Нарен Кала. Каждый искал возможность урвать для себя место потеплее, да работу полегче. Но не мамлюки, этот так вовсе оказался преданным Шахзаде, как пес. «Отлично, Волкан». Дим широким жестом показал на неисправный индукционный жарочный шкаф. открыл широкую дверь и заглянул внутрь. В правом верхнем углу. Просто вынь застрявший кусок. Только шлем сними. Рука Дима в этот момент нащупала щель с кнопкой микропредохранителя, блокирующую работу микроволнового шкафа с открытой дверцей. Зубочистка вошла в щель и нажала простейший вид защиты от дурака. Мамлюк по плечи погрузился в микроволновочный шкаф, и Дим понял — пора. Пальцы уже легли на управляющие сенсоры панели. Магнетроны на 8 мегаватт общей мощности загудели. Салаф ринулся было обратно. Закричал, забился, точно раненый зверь. Но Дим, схвативший его за пояс, и не думал отпускать, пока тот не затих. Магнетроны запекли мозг волокана прямо в черепной коробке. Его прямые, черные, как смоль волосы, пошли кудрями, а лицо – волдырями ожогов. Дим сел на кафель рядом с поверженным хранителем Селима и посмотрел на свои дрожащие от напряжения руки. Только что он убил существо, присланное защищать его. Убил коварно, но задумавшись, на секунду, понял, что никаких угрызений совести не испытывает. Это война, а на войне все средства хороши. Сложив в переносное состояние заслон, запирающий дверь кухни, Дим покинул святая святых кулинарии в последний раз. По коридору он шел быстрым шагом, прикрыв один глаз. Закрыл бы оба, но не хотел ориентироваться в пространстве на ощупь. Сейчас все его внимание было погружено в нейроинтерфейс. Дим искал миньонов, неважно каких, главное, умеющие передвигаться. Но как назло, все, до чего чип внутри его головы мог дотянуться, было либо непригодно для его целей, либо запаролено. А на взлом даже простейшей защиты времени не было. Наконец, на глаза попался КИН из сервисной службы. Он вел на пульте дистанционного управления санитарный дрон. Хотя даже дроном назвать это убожество язык не повернется. Электрополомойка на пульте управления, какими обычно убирают большие помещения. Но за неимением лучшего. Пароль от дрона-уборщика быстро. Рукоять поварского ножа в руке придавала уверенность. 17-22. И не думал отпираться перепуганный уборщик. Дим кивнул и отпустил ворот формы перепуганной жертвы. «Иди, дрона я забираю, именем Шахзаде Селима», сам не понимая зачем, добавил Дим. На форме Кина был бейдж Амин 1722. В голову сразу закралась мысль, что совпадение цифр не случайно, и, возможно, оборудование привязано непосредственно к работнику, а цифровой номер раба и есть пароль. На усмысление этой теории ушло несколько секунд, за которые уборщик успел скрыться. Немного затормозив, Дим начал вводить названный пароль, моля небеса о том, чтобы он подошел. Ведь если у него не получится подчинить дрон под контроль, то и спросить будет не с кого. Но пароль подошел, и дрон-уборщик занял первый слот из 8. Двигаясь по безлюдным подземельям уровня, Дим больше никого не встретил. Хотя, даже если бы кто встретился ему на пути, в хаосе, что творится в крепости, вряд ли кто обратил бы на него внимание. Он выглядел как свободный и уважаемый человек, ведущий перед собой технический дрон. Поднявшись на поверхность, Дим увидел преграду. Двое бойцов ждали у лифтовой шахты, и лишь стоило Диму показаться, те почти синхронно шагнули вперед, преграждая путь. «Выход на поверхность гражданским запрещен. Приказ Шахзаде», — произнес боец в сером экзоскелете. Вместо ответа Дим поднял руку с подаренным кольцом, и через секунду бойцы освободили ему путь без лишних вопросов. Селим являлся весьма умным юношей, но вручив Диму это кольцо, он совершил величайшую глупость в своей жизни. Младшему составу, кроме личного оружия, не полагалось иных технических средств, и изъять у этих салафитов новых миньонов не получилось. У халифата Салаф даже трикоптеры-разведчики являются импортным товаром. Но в противовес этой догме, Дим отметил, что после выхода на поверхность его интерфейс обнаружил десяток боевых ботов, классом не ниже мех-лейтенант. Значит, в войске Селима есть 10 человек с управляемыми дронами, классифицируемые как боты второго поколения. Вот только их не было в ангаре. Зато имелись неопознанные контейнеры. Второй миньон нашелся в техническом ангаре. Платформа, которую Дим собрал пару дней назад. Не густо, но ничего не поделаешь. Почти бегом пробежав к своему рабочему столу, он отдал команду дрону-уборщику спустить воду из внутреннего резервуара. Плазменный резак обнаружился на месте. «Давно не виделись». Позади послышался голос. От неожиданности Дим вздрогнул и обернулся, но ничего не увидел, кроме бугристой и каменной стены. «Ром?» — с опаской поинтересовался Дим. «А ты кого ждал?» — произнесла часть стены. «Но не о том сейчас. Герц привез десяток боевых ботов, и судя по тому, что их сейчас распечатывают, если бы у нас имелись нейрокресла...» «А то, что у тебя нет паролей, не важно?» «Даже добудь я тебе нейрокресло, все равно без логина и пароля подключиться ты не сможешь». Дим вернул напарника с небес на землю. «Они же новые, их только распаковывают. Вряд ли кто в этой суете будет менять стандартный пароль». «Ты знаешь пароли к ботам?» Дим повысил голос. «Погоди, Дим, есть что-то в робототехнике, что знаю я, а ты не знаешь?» Даже сквозь звуковой синтезатор чувствовалось настроение Рома. «Это так волнующе. Дай насладиться моментом». «Говори уже!» Уже не выдержал Дим. «Короче, к боевым ботам идет паспортная документация. На мехфабрике модель бота ставят в логин, а дату выпуска по умолчанию ставят в пароль. Конечно, есть еще интерком-ключ, позволяющий по сети сбрасывать пары логин-пароль и отдавать боту простейшие команды». «Но на Ренкала не подключена к системе ни одного полиса, поэтому управление никто не сможет перехватить при помощи интерком-ключа», — закончил за напарника Дим. «Ты сможешь раздобыть данные?» «Да, но какой в этом смысл?» «Просто добудь мне их. С каждой минутой шанс на то, что мой план рухнет, увеличивается». Шахзаде Селим сидел перед двумя десятками мониторов. Силовые щиты проседали под градом взрывов атакующих. Он был крайне сосредоточен, но спокоен. Глупцы из Конфедерации сами решили напасть на защищенный форт, но это его не беспокоило. Так даже лучше. Новый ковчег выслал на штурм на Ренкала 4 десятка десантных мехов и боевой бот. Лазунчик врага вывел из строя больше половины лазерных орудий. Но уже сейчас оставшиеся планомерно выкашивали десант противника и даже несколько раз попали в Химеру, основную ударную силу форта Черный Утес. План Селима был прост. Измотать противника, опустошить его боеприпас, заставляя расходовать снаряды на попытку продавить силовой щит, а потом задавить. Тем более в руках Шахзаде имелся весомый козырь. Десяток новейших боевых ботов второго поколения. Но эти боты числились вторым поколением только из-за калибра и массы. Технологии не стоят на месте, и новые композитные материалы плюс прорыв в электронике позволили усовершенствовать перезарядку вооружения и силовые щиты на уровень машин класса 4++. Три десятка техников спешно распаковывали третий контейнер с очередным варягом, снимали транспортировочную защиту, помещали нейрокапсулу для пилотов, превращая боевые дроны в ботов и заполняя отсеки топливных стержней. Управлять новым звеном боевых ботов Селим поручил членам военного совета. Готово было уже два варяга, и право первым принять управление досталось самым именитым генералам войска Селима. Вали Кара Мустафа и Фазыл Ахмад Паша уже заняли капсулы пилотов, осваиваясь в новых телах. Целый год потребовался Селиму, чтобы обучить в симуляторе своих генералов пилотированию ботов. И надо отметить, что Вилает отнесся к освоению новой техники со всем усердием. Так что Селим был спокоен и не видел смысла в запуске Эфрита. Но внезапно все пошло не по плану. Третий варяг сразу после загрузки топливных стержней взбесился. Точно внутри боевого дрона уже стояла капсула с пилотом, и этот пилот был настроен к техникам крайне враждебно. Не до конца освобожденный из контейнера бот разметал по ангару остатки транспортной защиты. В бот еще не был загружен боекомплект, но это не помешало восставшей машине раздавить четверых техников, намотав их внутренности на шасси. Работники брызнули в сторону от варяга, а Селим вскочил из-за пульта управления, чтобы увидеть непокорный бот своими глазами. Взбешенный бот развернулся, точно живой, перескочил через дрона-уборщика и включил кормовые форсажные двигатели, устремился к командующему. Пилоты готовых варягов рванули наперерез, но не догоняли противника. Огненная вспышка озарила слабо освещенный ангар, и четыре ракеты по очереди догнали бунтовщика. Взрывная волна смела возвышенность командирского поста, разметала мониторы и повалила Селима вместе с его генералами. Но Селим ни на мгновение не потерял сознание. Только, коснувшись оглохших от взрыва ушей, увидел на пальцах кровь. А вот его мамлюку в золотой броне повезло гораздо меньше. Закрылка форсажного двигателя разрубила Али пополам, пригвоздив к стене. Нижняя половина лучшего бодигарда валялась на полу, в то время как торс висел, пришпиленный к гранитной стене. И Али был еще жив. Мамлюк приложил дрожащие руки к боку, и из его экзоброни показался бокс со стимуляторами. Даже сейчас, на последнем издыхании, верный, как пес, Али исполнял свой долг. Селим принял из рук умирающего охранника коробку, и только после этого Али испустил дух. Ярость и гнев охватила молодого господина. Селим только что потерял самого дорогого друга. Того, кто молчаливо следовал за ним с первых шагов жизни. Того, кто научил его шахматам. «Шахзаде!» Раздался голос из речевого синтезатора в боевом боте генерала Кара Мустафы. Еще одна машина сейчас рвала контейнер, точно бумагу, пытаясь высвободиться. Однако тот, кто управлял этим ботом, оказался умней и раскрыл силовой щит, который тут же лизнули всполохи огня. Три инъектора по очереди вонзились в бедро Селима. «Они хотят войны, они ее получат», — вертелось в его голове. Назойливый звон в ушах стих. В голове прояснилось, и теперь Селим точно знал, что делать. Тело, разогнанное стимуляторами, казалось, не имело предела возможностей. 10 секунд, и Селима в спину нагнала очередная взрывная волна. Но не сбила с ног, только ускорила. Все, внутри Шахзаде требовало действий. Не было времени ждать лифтовую корзину. Карабкаясь по телу боевой машины, он быстрее достигнет кабины Ифрита. Послушный боевой бот распахнул шлюз в кабину. Селим, даже не стягивая грязную одежду, нырнул в ложемент капсулы и после секунды заминки присоединился к стальной пластине нейропорта. В это время генералы разорвали в клочья вторую взбунтовавшуюся машину и замерли. Точно израсходовали весь запас энергии. Селим включил станцию боевой связи. Тут же отсек простых бойцов, что держали оборону на периметре, включив в конференцию лишь офицеров. Варяги Вали Кара Мустафа и Фазыл Ахмада Пеши просто не слушали своих пилотов, а в интерфейсе была лишь доступна одна команда – аварийное катапультирование из боевого бота. Селим заскрипел зубами, провожая глазами маленький дрон-уборщик. Повинуясь зашитой в памяти программе, этот дрон, наверное, был единственным, кто не обращал внимания на происходящее и просто исполнял свои обязанности. Ифрит вышел на восточную стену. Роспер лишь заскрипел зубами при виде врага, скрытого за куполом силового поля. По аналитическим данным, продавить купол получится только через полчаса. Сколько мехов будет сожжено противником за это время? Итак, за время операции он потерял 8 десантников, а штурм еще даже не начался. Внезапно силовое поле над крепостью начало истощаться. Точно осажденные выключили его. Но почему? Решили дать открытый бой? Но это же бессмысленно. Рассуждал про себя легат Черного Утеса. Но на всякий случай дал десантным звеньям команду отступить. Все равно они бесполезны против бота 8-го поколения. В этот момент по закрытому каналу связи пришло сообщение. Дим Сет. Ифрит готов к боестолкновению. «Легат, всячески избегайте открытого боя. Тяните время, отступайте». «Роспир, ты не объяснил замысел?» «Димсет, теперь могу, но это долгая история. Роспир, излагай, это приказ». Из уст Улуса Дим узнал об указе Базиата Пятого о престолонаследии. Во избежании междоусобиц меж сыновьями султан завещал свой трон тому, кто больше других приумножит земли халифата. Если же брат подымет оружие на брата, то в лучшем случае его ждет постриг в монахи и служение пророку. Убить Шахзаде Селима было просто. Но это ничего бы не дало, кроме отсрочки в грядущей войне. Да и родился сам план лишь несколько дней назад, после известия о том, что Ильхами Эфенди оставляет пост эмирского повара и отбывает с Мехмедом в Новую Персию. Дим не стал скрывать свой план, тем более его замысел был уже необратим. Шафран. Именно эта специя позволила простому гражданину посеять семена хаоса и междоусобицы в халифате Салаф. От врача, что ставил капельницы, Дим узнал, почему Ильхами называл шафран коварной специей. При передозировке шафраном возможны неприятные симптомы. Сухость во рту, беспокойство, головокружение, сонливость, тошнота. Если же откровенно переборщить, то можно заработать пожелтение кожи, кровавый понос, судороги, коматозное состояние. При употреблении более 20 грамм неизбежно отравление крацином и гликозид пикрокрацином, а дальше смерть в судорогах. Помогая вчера старику с прощальным ужином, Дим не скупясь удвоил порцию шафрана в плове. И это не считая того, что положил сам Ильхами Эфенди. Сегодня всем, кто угощался пловом старика, было сильно не по себе. Но это было необходимо, чтобы подставить Ильхами Эфенди и его нынешнего сюзерена, Шахзаде Мехмеда. Все знали об их соперничестве и притеснениях на Султанский дворец. Сложнее всего было вовремя отравить Селима. Идея пришла к Диму в момент экскурсии по кабине Ифрита. Стимуляторы, коими пользовался Селим, были в простых внутримышечных инъекторах. Это и натолкнуло Дима к способу осуществить задуманное. В момент вчерашней прогулки Дим под предлогом любопытства попросил у захмелевшего Селима набор стимуляторов. А в момент осмотра просто подменил инъекторы со стимуляторами. Внутри подмененного шприца была вытяжка из шафрана. Дим полночи выпаривал спиртовую шафрановую настойку, концентрируя эфирные масла, а потом просто смешал ее с физраствором. Дело оставалось за малым – заставить Шахзаде использовать стимуляторы. И вот план Дима подошел к финальной стадии. Главное в ней было не повредить Селиму, дав умереть от инъекции. Он должен был умереть сам, и чтобы его тело попало в руки судмедэкспертов Султана. Те без проблем выяснят причину кончины Шахзаде, а остальные присутствующие сарафанным радио донесут до Базиата Пятого имя виновников смерти его младшего сына. Как итог, халифат Салаф лишится двух самых перспективных наследников. В лучшем случае, Мехмеда насильно определят в служители пророка, в худшем, в халифате Пяти морей вспыхнет гражданская война. Закончил Диму. Несколько секунд легат Роспир молчал. Дим даже подумал, что тот игнорирует его, но тот все же ответил. «Роспир, я отвел войска, но Ифрит преследует нас. Димсет, избегай боя, скоро ему станет не до погони». И в этот момент связь оборвалась. Пилот Химеры отошел достаточно далеко, чтобы портативный модуль связи перестал доставать до крепости. Дим, кряхтя, постарался устроиться поудобнее, но внутри бака, пропахшего чистящими средствами, это сделать было весьма проблематично. Что делать? Дрон-уборщик не предназначен для скрытой перевозки людей. Так, дребезжа на малейших неровностях, передвижное укрытие отвезло Дима на поверхность. В форте на Ренкала Диму больше делать нечего. Глаза Диму заменял бот, собранный накануне. Внезапно по пластиковой цистерне постучали. Сердце у Дима ушло в пятки, и дальше он действовал почти на инстинктах. Задний ход. сшибить того, кому удалось подкрасться незаметно. «Стоять! Открывай огонь!» Безжизненный голос донесся до сидящего в дроне уборщики Дима. Дим замер, но поняв, что попался, осторожно начал выбираться из укрытия. Отсиженные колени предательски дрожали и покалывали. А снаружи его ждали двое уже знакомых солдат охраны в боевой броне и мамлюк в золотой экзоброне. «Улузбей, почему вы здесь?» Спросил носитель золотого экзоскелета. Спрашивал обвиняющее, не сводя оружие с мокрой и испачканной формы Дима. «Я прятался», — ответил Дим, поймав себя на мысли, что лишь изображает страх, но не боится. «А где волкам, приставленные охранять вас?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — соврал Дим. «Именно поэтому его труп с запеченными мозгами лежит сейчас на кухне. Шехзаде Мехмед предупреждал меня о своих опасностях». Конец фразы он не договорил. Из-за контейнеров нераспакованных варягов выехал тяжелый бот-погрузчик с контейнером. И бот на всех парах двигался в их сторону. Не сговариваясь, трое открыли огонь по технической машине. Но контейнер сыграл роль непробиваемого щита. Мамлюк и двое стражей кинулись в сторону, беря бот в клещи, желая добраться до пилота. Дим перекатом ушел за дрон, а затем ринулся к дверному проему. Выскочив за него, он присел у двери и начал раскладывать силовой заслон. Тот самый, что достался ему от мамлюка Волкана. Как только радужное поле, точно масляное пятно в луже, покрыло проем, Дим закричал, привлекая к себе внимание. Сработало. Стоило обернуться одному из охранников, как сзади его сбил, повалив на землю, транспортный дрон Дима. Но нанести ран не удалось, а потому боевая платформа, лишившись от ответного огня двух колес, скрылась за грудами мусора и телами убитых техников. Бот-погрузчик отступил, не давая зайти с фланга. И самое печальное было то, что Дим не знал, как помочь своему спасителю. Мамлюк пер в лоб, почти не отставая от бота. Еще минута-полторы, и пилота-погрузчика прижмут и изрешетят. Нужно было действовать, и действовать немедленно. Пробитое колесо Дима намотало на себя обрывки одежды. Дрон окончательно увяз. Лобовая камера уперлась в раздавленное тело техника по имени Белит. Его Дим не знал, но на окровавленной форме имелся бейджик. Белит 90-97. Немедленно секунды Дим исключил из пула бота в транспортную платформу и переключился на поиск машин, к которой бы подходил бы номер на бейдже. Им оказалась хватайка, дрон-манипулятор с погрузочной платформой. Пустить его в бой, значит потерять еще на подъезде к врагу. Нежная начинка манипулятора не выдержит и десятка попаданий вольфрамовых пуль. Манипулятор схватил поверженного техника и по навесной траектории швырнул его. Перелет. И без того изломанное тело с противным шлепком ударилось о контейнер в манипуляторах бота-погрузчика и упало под ноги мамлюка. Тот что-то крикнул двум воинам. И те, развернув стволы, направились в сторону хватайки. Шаря стволами, бойцы парой пробирались сквозь завалы мусора, нераспакованные контейнеры и безжизненные машины. Через минуту оба стояли у манипулятора. Бойцы шли рядом, прикрывая слепые зоны друг друга, и двигались к Диму, что наблюдал за ними через силовой заслон. Это их изгубило. Трехпалая механическая лапа вцепилась в грудь замыкающего, а затем наотмашь точно палкой ударила еще кричащим бойцом второго. С телами убитых халифатцев произошло то же, что и с предыдущим телом. Манипулятор по очереди отправил их тела в сторону погрузчика и мамлюка. Дим так увлекся боем, что сразу не понял, отчего плечо и живот обожгло острой болью. Он открыл глаза и осмотрел себя. В области руки и живота, на испачканной одежде, расцвели алые кровавые пятна. Мамлюк обыграл его. В то время, пока Дим играл с солдатами, Золотой обошел его по диагонали. Он даже не попытался продавить силовой заслон, блокирующий дверь. Вместо этого выстрелил наискось сквозь стену, и вольфрамовые пули, прошив стену, нащупали тело Дима. Содрогнувшийся от боли Дим завалился на бок и вогнал себе в бок стимулятор, подмененный усилимо. Жаль, черт возьми, он хотел оставить его как трофей, не получилось. Удерживая сознание, Дим написал Росперу в неактивный чат. Дим Сет. Сегодня отступить, штурмовать только завтра. Сообщение не отправлено, сеть системы недоступна. Последнее, что видел Дим, было то, как Эфрит, виляя на поворотах, вошел в Нарын-Калан, а следом за ним скорлупой выросло силовое поле крепости.